Глава вторая. Андрей. За несколько дней до описанных в первой главе событий. Здравствуйте, Андрей. Давненько вы к нам не заезжали. Очень рада видеть. Продавец цветочного магазина расплылась в улыбке и шагнула к корзине с белыми лилиями. Она знала, что я возьму именно их. Знала даже точное количество. Я всегда покупал цветы только здесь на протяжении нескольких лет. Здравствуйте, здравствуйте. Я тоже так решил, поэтому и заехал. Нельзя нарушать традиции. Она опять улыбнулась в ответ, отбирая 15 веток и, перевязав их белой лентой, протянула мне. Вам ведь, как всегда, еще одна традиция. Совершенно верно. Спасибо, Наташа. Цветы великолепны, как, впрочем, и всегда. Спасибо, Андрей. Иногда мне даже кажется, что они ждут именно вас. Хорошего дня вам. И вам всего доброго. Я вышел из помещения и знал, что они сейчас будут шушукаться со своей помощницей. Есть же бабы шустрые. Где бы нам такой экземпляр отхватить? Мало того, что денег валом, да еще и на братка не похож. Хотя видно, что из этих... Людям всегда кажется, что они видят нас насквозь. Они моментально придумывают нам биографию, наделяют качествами, которые им хотелось бы, чтобы у нас были, и свято верят, что все именно так. Всего несколько вещей способны ввести их в заблуждение. Наша одежда, манера разговаривать и тембр голоса. Нужное сочетание всегда дает необходимый эффект. Вот и сейчас я чувствовал, как они смотрят мне вслед. С нотами зависти и злорадства, думая о том, кому так повезло и почему на ее месте ни одна из них. Смотрел на букет, который лежал рядом на сиденье, источая резкий аромат, и словно услышал знакомый до боли голос. Как она, смущаясь, опускала ресницы, даже покрывалась легким румянцем и говорила: «Спасибо, мой любимый». Никогда не могла к этому привыкнуть. Каждый раз принимая их с какой-то особенной благодарностью. А я улыбался, как мальчишка, и мне хотелось купить ей 1 000 000 таких букетов, чтобы слышать вот это «любимый» и чувствовать ее восторг. Она любила именно лилии, не розы, как это обычно бывает. Говорила, что эти цветы кажутся ей самыми красивыми, чистыми, и вместе с тем их запах был настолько сильным, что голова шла кругом, как и у меня тогда, в эти несколько месяцев вырванного у судьбы счастья. Первое время после смерти Лены я не мог заставить себя даже ступить на территорию кладбища. Не хотел видеть могилу, памятник с этими зловещими цифрами, выгравированными на мраморе. Так, словно прийти сюда, значит, принять, что ее больше нет. Как будто смириться с тем, что я лично собственными руками убил ее. Убил, потому что виноват был перед ней и Кариной. За то, что уберечь не смог, что жив остался, что дышу, хожу по этой земле, а она глубоко под ней. Потом я приезжал сюда каждую неделю, как маньяк, который приходит на место преступления, чтобы еще раз испытать эмоции, связанные с последними секундами жизни своей жертвы. Нескончаемое количество раз прокручивая в голове мгновение, когда она была жива. Каждое ее движение, слово, вздох, взгляд, как умирая, говорила, что любит, что благодарна, и чувствовать себя последней тварью, потому что ей не за что было меня благодарить. Хотелось казнить самого себя здесь, смотря на улыбающееся лицо на фото. Запомни меня такой, любимый. И ненависть в глазах Карины, которой она сама, казалось, начинает задыхаться, была тогда мне необходимой, давала возможность чувствовать хоть что-то. Да, мне была нужна ее ненависть, молчаливые упреки и отчаяние, чтоб не забывал. Никогда. Последние полгода я бывал на ее могиле все реже, не оправдывая себя делами и суетой, Просто никогда в этом не лукавил. Я привык к своей боли. Она перестала терзать, потому что вросла в мою кожу так, будто я и не жил без нее никогда. Мы с ней стали заодно. Она получила свое сполна, а теперь был ее черед отдавать. И она не осталась в долгу. Дала силы жить, открыть глаза и увидеть главное. В моих руках теперь жизнь Карины. Как второй шанс. Спастись, не закопав самого себя на дне своей пропасти. Уже не так невыносимо больно ехать по этой дороге, которая ведет на кладбище. Уже не разрывают сердце на части острые крюки отчаяния. Уже не сдавливают горло, цепкие пальцы тоски по ней. Все это постепенно отходило на второй план, уступая место размытым воспоминаниям, моментам, которые были нам отмерены. Я остановил машину и, взяв в руки цветы, направился в сторону массивных кованых ворот. Тихо. Как же здесь тихо. Не слышно даже пения птиц. Это раньше эта тишина была для меня зловещей, когда хотелось орать во все горло, чтобы разбить ее, словно тарелку о стену, ко всем чертям. А сейчас она воспринималась как умиротворение, потому что только те, кто оказались здесь, знают, что такое покой. А все, кто остались, продолжают жить, поджариваются на костре своей скорби, мечутся от ненависти и сожаления, рвут на себе волосы от горя и учатся жить заново. Шаг за шагом, преодолевая расстояние до могилы, и по мере приближения заметил два силуэта. Почувствовал, что в груди нет привычного стука, сердце замерло, потому что они были до боли знакомыми. После нескольких секунд оцепенения меня захлестнула волна злости. Какого черта они здесь делают? Кто разрешил? Кто пустил? Он не имеет права здесь находиться. Само его присутствие здесь возле нее смотрелось как осквернение. Руки сами сжались в кулаки, а скулы напряглись от того, насколько сильно я сцепил зубы, чтобы заставить себя идти молча. Зачем приехал? Убедиться, что добился своего, что ворон, блядь, всегда получает то, что хочет, что все равно, все будет так, как решил он. Как же я его сейчас ненавидел. Вышвырну к дьяволу отсюда. Плевать, что болен, что отец мне. Ему здесь не место. Избавить ее от него, даже после смерти, хоть это сейчас в моих силах. Я ускорил шаг. Вижу, как подходит к отцу Афган и помогает привстать с инвалидной коляски. Кто узнал бы в этом немощном старике того самого ворона, который вселял когда-то ужас, отнимал жизни или решал, кому их подарить? Время никого не жалует. Кажется, я даже вижу, как дрожит его рука, как тяжело ему стоять на ногах, каким жалким он себя сейчас чувствует. Потому и заперся дома. На люди не выходит, чтоб не видел никто, во что превратился, чтобы не разбить ту иллюзию могущества, которую он всегда излучал. В следующий момент я просто оторопел. Все внутри клокотало от ярости. Я хотел подойти к нему и трясти, схватив за горло, чтобы никогда больше не смел сюда приезжать. Но ноги меня не слушались, как будто парализованный стоял, с места не мог сдвинуться, потому что он прислонился к холодному мрамору лбом, и черт меня раздери, но я видел, как задрожали его плечи от непрошенных слез. Мне казалось, что я в каком-то долбанном сне, что я, блядь, хочу проснуться, потому что этого не может быть, не может быть, не так, не сейчас. И почему сейчас? Что происходит? Афган отвернулся, опуская голову. Понимал, что не должен здесь находиться, что это тот момент, когда человек наизнанку выворачивает себя, душу свою обнажая. Но отец не мог уже без поддержки, физически не мог, слишком слабый, подкосило его, болезнь прогрессирует. А я стоял как вкопанный, и мне казалось, что меня по горлу кинжалом полоснули. Больно, чертовски. Больно от того, что крик изнутри разрывает, рвется наружу и превращается в камень, когда воздух ртом хватаешь, а его нет. Нет воздуха, одна ярость ядовитая, легкие разъедает, превращая их в месиво, нечем дышать. Отец вцепился в край креста, еле удерживаясь на ногах. Афган подбежал к нему и схватил за руки, ломая сопротивление. Тот освободиться хотел, дальше стоять, но пришлось усесться в коляску, отталкивая от себя помощника. Не может смириться. Внутри все тот же, а тело не слушает уже. Вдруг ощутил на своем плече прикосновение и резко дернулся. Схватил незнакомца за локоть, второй рукой вытаскивая оружие. Движения до автоматизма отточены, но когда увидел, что это сторож, отпустил. «Никогда не подкрадывайтесь к человеку со спины. В следующий раз может не повезти», — процедил сквозь зубы, пряча пистолет обратно. «Прости, сынок, прости», — со вздохом ответил сторож. «Давно наблюдаю за вами, и тяжело мне». Я посмотрел на него с недоумением, выравнивая дыхание, даже слов толком не расслышал. Но они словно вывели из оцепенения. «За кем за вами?» «За тобой, да отцом твоим. Я столько горя человеческого повидал, что думал, не проймешь меня ничем, а тут...» «За отцом?» «Он что, здесь часто бывал?» По телу растекался яд презрения. «Кто дал ему право приходить сюда? Еще и вот так, втихую, из-под тишка, как преступник, как вор, который прокрадывается в чужое жилище, чтобы отобрать у его хозяев самое ценное. И сейчас он делал то же самое. Позарился на единственное святое, что осталось, чтобы вцепиться в него своими костлявыми пальцами и оставить там грязные отпечатки. Бывал, бывал. Ты же знаешь, мое дело маленькое, за порядком следить, да не лезть, куда не просят. Но растрогал меня старик этот. Не знаю, может, себя в нем увидел. Один я остался. Вот только и могу, что так же на могилке ходить. Я понемногу начинал понимать, о чем он. Нет, все мое нутро протестовало против этой мысли. Я не хотел верить. Так проще не верить. Потому что поверить в то, что он раскаялся, слишком больно. Я вцепился в свою ненависть к нему с такой силой, словно это единственное, что помогало мне жить. И сейчас он хочет отнять у меня даже ее. Чёрта с два. Ничего это не значит. Поздно грехи замаливать, поздно. Раньше надо было думать. Я проговаривал внутри себя эти фразы, а предательское чувство облегчения все больше обволакивало, дурманило. Заставляла корчиться от боли, потому что я, блядь, ждал этого. Все эти чертовы годы ждал. Что он пожалеет, что признает вину. Так, словно это последнее, дань памяти Лены. И сейчас, наконец, дождавшись, я не хотел отпускать свою ненависть. Наказать хотел еще больше, хотя видел, что уже сам себя наказал он. Но мне было мало, мало. Из мыслей, в которых я сейчас варился, как в котле с кипящей смолой, опять выдернул хрипловатый голос старика. «Сынок, вы ведь похожи. Ты и сам не подозреваешь, как сильно. Не веришь ему. Поверь себе. Потом, может быть, поздно. Не вернешь, а сожаление сожрет, как его сейчас. В тень превратился». Я не отвечал ему. Только смотрел, не моргая, не понимая, что чувствую, словно в прострации какой-то. Ненавидеть отца хотел и пожалеть одновременно. Упиваться злобой и тяжесть души сбросить. Выплюнуть в лицо упреки все, что скопились, и прижать к себе, сжимая в объятиях, которых мы никогда не знали. Я молча приблизился к могиле. Отец встрепенулся, увидев меня. Мы молчали. Смотрели друг на друга и молчали. Долго. Казалось, вокруг нас вакуум какой-то образовался. Когда ни вздохнуть, ни пошевелиться не можешь, как будто любое движение к апокалипсису приведет, к взрыву такой силы, что разнесет мир ко всем чертям. Только взгляды, В них воронка адская из эмоций, которые сжирают заживо, выплевывая из прожорливой пасти ошметки плоти. А дальше штиль, тихий такой, что мертвым кажется. Когда смотришь на того, кто рядом, и кроме него не видишь больше никого, впервые в жизни, словно в душу заглянул, в которой только гниль ожидал увидеть, а оказалось, на ее дне одно сожаление осталось. Не нужны были сейчас слова. Ни одно правильным не будет. И я, набрав в легкие воздуха, который казался мне сейчас чистым до головокружения, приближался к отцу. Вынул из пакета бутылку водки, поставил ее на деревянную скамейку и достал из коробки две хрустальные рюмки. Савелий. Ну все, Афган. Теперь и помирать можно, закрыв глаза и откинув голову назад, сказал своему помощнику Савелий Воронов. Да ты еще всех нас переживешь, Ворон. Живучий! Прям зависть берет, отшутился мужчина. Да куда уж? Уж на том свете прогулы мне ставят. Пора, Афган, пора. Все, что должен был, сделал уже. Теперь уже точно все. Он смотрел, как отъезжает от ворот кладбища автомобиль, в котором сидел его сын, и в мыслях благодарил, тяжело вздыхая. Его вздох был легким и тяжелым одновременно. Облегчение от того, что приняли его раскаяние, только ничего не вернешь уже. И от этого паршиво на душе было, что закончилось все так. Он же как лучше хотел. Другую жизнь сыну. Чтоб не возвращался в болото это, чтоб человеком стал, чтоб не связывало его ничего. Да, херня все это. Ударил себя руками по коленям, потому что повторял слова эти как мантру, словно они помогут закрыть пасть тому чувству вины, которое словно раковая опухоль сжирала его с каждым днем все больше. Не для сына. Не для него он все делал. Для себя в первую очередь. И не надо сейчас благими намерениями себя оправдывать. Решил он так. Хотел. Его решения не обсуждаются. Как смертный приговор. Умри, но сделай. А тут девка эта. Провинциалка чертова. Карты ему спутала. Сыну голову задурила. Да что они понимают? Что знают в этой жизни? Ничего. У него еще таких, как она, миллион будет. И не вспомнит через месяц. Какая разница, кто по ночам греть будет? Вот что думал. Уверен был, что все как по маслу пойдет. А ее прикормить можно. Денег побольше. Все они продажные. Главное, не продешевить. И проглотили наживки. Оба. Только чертово время ни хрена не решило. Увиделись, и все. Опять все по новой. Сына родного не узнал. Словно подменили его. Холодный, как лед. Не прошибешь. Плевать хотел на слова отца. Вот что беспокоило Савелия Воронова. Он не привык никому ни в чем уступать. Никогда. Любой ценой добивался желаемого. Сам не заметил, как через грань переступил. Как адский калейдоскоп событий окрасился в кровавый цвет. Как мир их кровью залился. Убивали раньше пачками. И не было дела. А тут одна смерть. Всех их изменила, все пути отрезала. Никогда, как раньше, не будет. Такое нельзя простить. Только слишком поздно понял. Отнекивался от мысли этой, хорохорился, повторяя, что так и знал, что ему виднее всегда было, что поплатились чертовы упрямцы за непослушание. А потом проснулся как-то среди ночи в холодном поту и испугался впервые, что сердце не выдержит сейчас, выпрыгнет к дьяволу из груди. Билось как ненормальное. Саве казалось, что он не проснулся, что до сих пор видит перед глазами эту жуткую картинку, как сын его Андрей в церковь заходит с женщиной в свадебном платье. Вуаль плотная, ее лицо прикрывает. Но жених ее не приподнимает, как будто не хочет, чтобы увидел хоть кто-то жену его будущую. А Савелий подходит к ним, руки к ней тянет, чтобы посмотреть, кто там. Только Андрей отталкивает его, за рубашку схватил и трясет, как куклу трепишную, приговаривая: «В этот раз ты мне не помешаешь». Вуаль поднимает, смотрит на девушку счастливым взглядом и не видит, что кожа ее синевой отдает, что глазницы ее пустые, что тело покрыто пятнами и несет от него трупной вонью. Повернула голову к Саве и засмеялась так раскатисто, громко, надрывно, что мороз по коже пробежал. Он вскочил с кровати и подбежал к окну, чтобы впустить в комнату свежий воздух. Ему даже казалось, что Лена за спиной его стоит, а ее смех жуткий до сих пор в ушах эхом звучит. Страшно стало. Не за себя, за сына, по-настоящему. Словно она отнять его может, за собой утащить. Никогда смерти не боялся, а тут испугался. Каким-то мистическим страхом. Ночью все вещи приобретают свой особый смысл. Все кажется зловещим и необратимым. Ночь — время истины. Тогда и разговоры более откровенны, и чувства обостряются до предела, достигая своего пика. А потом приходит утро, и все становится по-другому. На смену страху пришло чувство вины, паршивое такое, которое заставляет посмотреть на себя, чтобы увидеть собственную уродливую изнанку без прикрас, признать, что жизнь сыну сломал, чтобы доказать что-то. На похороны даже не пришел, потому что боялся, увидят все, что прогнулся ворон. Вся жизнь так и прошла. Главное, чтобы другие боялись, уважали, потом липким покрывались, услышав его имя. И что в итоге? Сидит в своей возведенной крепости, чувствуя, как подкашивает болезнь, и время от времени пререкается с помощником своим, Дефаей, которая вечно стремится его подлечить. И детей вроде наклепал, а поговорить не с кем. И правильно, кому такой отец нужен? Наверное, впервые открыто себе в этом признался. Не выдержал, коньяка плеснул, выпил залпом, и так несколько раз. Не отпускает. В душе тоска, и сон этот жуткий покоя не дает. Виноват ты, Сава, виноват, блядь. Подонок ты, через сына переступил. Все с самого первого дня вспомнил. Как Лену увидел, как смотрел на нее, словно она пустое место. Как злился, как исчезнуть заставил и сына в Америку отправил. Как запугал, смертью ребенка угрожая и расправой. Все вспомнил, и самому от себя противно стало. И опять этот смех ее, и Андрей, который не видит, что мертвая она, и смотрит, улыбаясь. Тогда и решил, что не хочет с собой в могилу все это забрать, что обязан почтить память, что сыну его еще жить, и он должен успеть избавить его от этой ноши, от ненависти этой, которая рано или поздно его по куску обглодает. Это единственное, что он может еще сделать. Тогда и поехал впервые на кладбище. Лилии засохшие увидел. Их никогда не убирали, пока свежий букет Андрей не привозил. и лишним себя почувствовал. Сторожу строго-настрого запретил рассказывать сыну, что он приезжает. Не хотел сцен этих дурацких, словно на показ он это делает. Просто чувствовал, что тянет его сюда, как будто долг должен отдать. Что умереть даже не сможет, пока камень этот не сбросит. Пока сам перед собой не почувствует, что раскаялся по-настоящему. Он часто сюда приезжал, сидел часами, погруженный в свои мысли. Вначале вспоминал все. Даже 10 минут не выдерживая, боролся сам с собой, матерясь и обзывая себя долбанным слабаком, который скатился в старческий маразм. Потом смог усидеть дольше, пытаясь осмыслить все, что происходило с сыном. Хреново становилось. Пуговицы рубашки поспешно расстегивал. Казалось, что задыхается, но заставлял себя сидеть и разбирать свою жизнь на атомы. Пока не понял, что задолжал детям своим, сильно задолжал. Что-то, что слабостью своей считает, на самом деле источник его силы. Радовался, что Андрей и Максим вцепились друг в друга, что соединила их необъяснимая в своей одержимости связь. Так, словно нет больше никого у них в этом мире. А разве есть? Разве хоть кто-то из них приезжал к отцу просто так? Не тогда, когда очередной приступ болезни к кровати приковывает. Потому что заслужил. Он бы тоже к такому отцу не спешил. Не хотелось подыхать, как собака безродная. Понял он сейчас, что хочет, чтоб и на его могилу цветы свежие приносили. Потому и решил, что должен успеть всем долги вернуть. Пока не сделает, не умрет.